Грустный листопад. Ветер, ветер, ветер, мокрый листопад. Взрослые и дети грустные сидят. Льется дождь колючий в почерневший сад. Тучи, тучи, тучи по небу летят.